Глава 1. Первые философы-экономисты – древние греки. Как обычно, все началось с древних греков. Античные греки стали первым цивилизованным народом, применившим свой разум для систематического осмысления окружающего их мира. Греки были первыми философами – философия. Любители мудрости. Первым народом, который стал глубоко задумываться и осмыслять то, каким путем добываются и проверяются знания об окружающем мире. Другие племена и народы, как правило, считали природное явление прихотью богов. Например, сильная гроза могла быть приписана чему-то, что раздражало бога грома. Вызвать дождь или обуздать ужасные грозы означало выяснить, какие действия человека угодны богу дождя или умилостивят бога грома. Такие люди любые попытки обнаружить природные причины дождя или грома сочли бы глупостью. Вместо этого следовало понять, чего хотели соответствующие боги, а затем попытаться удовлетворить их желания. Грекам, наоборот, хотелось задействовать свой разум, свою способность наблюдать и логически мыслить с целью исследования и познания мира. Поэтому они постепенно перестали беспокоиться о прихотях богов и занялись изучением окружающих их реальных объектов. Ведомые, в частности, великим афинским философом Аристотелем, 384-322 годы до нашей эры, блестящим и творческим систематизатором, который в более поздние эпохи получил известность как философ, древние греки развили теорию, метод рассуждения и науку, которые позднее стали называться природным законом. Параграф 1. Природный закон. В основе природного закона лежит фундаментальная идея, гласящая, что для того, чтобы быть, нужно быть чем-то, то есть какой-то конкретной вещью или сущностью. Не существует абстрактного бытия. Все, что есть, является конкретным предметом, будь то камень, кошка или дерево. Эмпирическим путем был установлен факт, что во Вселенной имеется более чем одна единственная вещь. В реальности существуют тысячи, если не миллионы видов вещей. Каждая вещь имеет свой собственный набор свойств или атрибутов, свою природу, что и отличает ее от вещей других видов. Камень, кошка, вяз. У каждого есть своя особая природа, которую человек может обнаружить, исследовать и определить. Если возможно обнаружить и исследовать природу сущностей X и Y, то возможно обнаружить, что происходит и при взаимодействии этих сущностей. Предположим, например, что когда определенное количество X взаимодействует с данным количеством Y, получается определенное количество еще одной сущности Z. Тогда можно сказать, что причиной появившейся Z стало взаимодействие X и Y. Так химики могут обнаружить, что когда две молекулы водорода взаимодействуют с одной молекулой кислорода, то в результате получается одна молекула новой сущности – воды. Все эти сущности – водород, кислород и вода – обладают конкретными, доступными для изучения свойствами или природой, которую возможно определить. Тогда очевидно, что понятия причины и следствия являются неотъемлемой частью анализа природного закона. События в мире можно проследить вплоть до взаимодействия конкретных сущностей. поскольку их природные свойства даны, и их возможно определить, при аналогичных условиях взаимодействие различных сущностей будет воспроизводимым. Одни и те же причины всегда будут давать один и тот же результат. Для философов-последователей Аристотеля логика была не отдельной и изолированной дисциплиной, а неотъемлемой частью природного закона. Так основной процесс определения сущностей классической или аристотелевой логики приводит к закону тождества. Вещь не может быть ничем иным, кроме того, чем она является. А есть А. Отсюда следует, что сущность не может быть отрицанием себя. Или, иначе говоря, получаем закон непротиворечия. Вещь не может быть и А, и не А. А не является и не может быть не А. Наконец, в нашем мире многочисленных видов сущностей что-то должно или быть А, или не должно им быть. Иначе говоря, это будет А, либо не А. Ничто не может быть и тем, и другим. Это приводит к третьему хорошо известному закону классической логики – закону исключенного третьего. Во Вселенной все либо А, либо не А. Но если каждая сущность во Вселенной, если водород, кислород, камень или кошки могут быть определены, а их природа исследована, то значит, познаваем и человек. У человеческих существ также должна быть своя природа, свои определенные свойства, которые могут быть изучены и из которых возможно извлечь знания. Человеческие существа уникальны во Вселенной, потому что они могут и познают себя и окружающий их мир и пытаются выяснить, какие им следует преследовать цели и какие средства они могут использовать для их достижения. Понятие «хороший» и, соответственно, «плохой» имеет отношение только к живым существам. Поскольку камни или молекулы не имеют целей или намерений, всякое представление о том, что может быть хорошим для молекулы или камня, справедливо считалось бы странным. Однако то, что может быть хорошим для вяза или для собаки, приобретает огромный смысл. В частности, хорошим является то, что ведет к выживанию и процветанию живого существа. Плохим – все то, что вредит жизни или благополучию живого существа. Таким образом, можно разработать этику вяза, выяснив, какими должны быть условия для наилучшего роста и поддержания жизни вязов – почва, солнце, климат и так далее. И избегая условий, которые считаются для вязов плохими – болезни, засуха и так далее. Подобный набор этических свойств можно разработать для самых разных видов животных. Таким образом, с позиции природного закона этика имеет смысл только по отношению к живым существам или видам. То, что хорошо для капусты, будет отличаться от того, что хорошо для кроликов, и в свою очередь будет отличаться от того, что хорошо или плохо для человека. Этика каждого вида будет иметь отличия, соответствующие его природе. Человек – единственный вид, который может и действительно должен разработать собственную этику. Растения не обладают сознанием и, следовательно, не могут выбирать или действовать. Сознание животных узкоперцептивное, они не способны мыслить концептуально, они не обладают способностью формулировать идеи и действовать в соответствии с замыслом. Человек, согласно знаменитому высказыванию Аристотеля, это единственное разумное животное. Вид, который использует разум для восприятия ценностей и этических принципов, и который действует с целью достичь эти цели. Человек действует, то есть он принимает ценности и цели и выбирает пути для их достижения. Поэтому, стремясь к целям и реализуя способы их достижения, человек должен исследовать и работать, оставаясь в рамках природного закона, свойств самого себя и свойств других сущностей и способов, с которыми ему, возможно, придется взаимодействовать. Западная цивилизация в огромной степени является древнегреческой. И две великие философские традиции античной Греции, во многом сформировавшие мышление Запада, были традициями Аристотеля и традицией его великого учителя и антагониста Платона 428-347 годы до нашей эры. Как уже было сказано, в глубине души каждый человек относится либо к последователям Платона, либо к последователям Аристотеля, и граница проходит по всей линии соприкосновения этих учений. Платон первым применил подход с позиции естественного права, который Аристотель развил и систематизировал. Однако основные направления были совершенно разными. Для Аристотеля и его последователей существование человека, как и всех остальных существ, является случайным, то есть не является необходимым и вечным. Только существование Бога необходимо и вне времени. Случайность человеческого существования является просто неотъемлемой частью природного порядка и должна быть принята в качестве таковой. Однако для платоников, особенно как это сформулировал последователь Платона, египтянин Плотин, 204-270 годы нашей эры, эти неизбежные ограничения естественного состояния человека неприемлемы и должны быть преодолены. Для платоников действительное, конкретное, фактическое существование человека во времени было слишком ограниченным. В отличие от этого, существование, которое включает в себя все, что каждый из нас когда-либо видел, они понимали как грехопадение. Падение с вершин изначального несуществования, идеального, совершенного, вечного бытия человека, богоподобного совершенства и, следовательно, ничем не ограниченного. Платоники весьма причудливым языком описали это идеальное и несуществующее существо как действительно существующее, истинной сущностью человека, от которой мы все были отчуждены или отрезаны. Природа человека и всех других сущностей в нашем мире состоит в том, чтобы быть чем-то и существовать во времени. Однако в понимании платоников действительно существующий человек должен жить вечно, жить вне времени и не иметь никаких ограничений. Следовательно, человек пребывает на земле в состоянии деградации и отчуждения, и его предполагаемая цель должна состоять в том, чтобы найти свой собственный путь назад к истинной безграничной и совершенной личности, к своему якобы исходному состоянию. Разумеется, все это принимается без каких бы то ни было доказательств. И в самом деле, ведь сами по себе доказательства есть ограничения, и поэтому в понимании платоников, все портят. Как мы убедимся в дальнейшем, взгляды Платона и Плотина на якобы отчужденное состояние человека оказали большое влияние на работы Карла Маркса и его последователей. Другим мыслителям, взгляды которого радикально расходились с аристотелевской традицией, ставшим предтечей Гегеля и Маркса, был философ раннего досократовского периода Гераклит Эфесский, около 535-175 годов до нашей эры. Он был досократиком, в том смысле, что жил до великого учителя Платона Сократа, 470-399 годы до нашей эры. Ничего не написавшего, но труды которого дошли до нас в интерпретации Платона и некоторых других его последователей. Гераклит, которому греки дали меткое прозвище «темный», учил, что иногда противоположности «а» и «не а» могут быть тождественны, или другими словами, что «а» может быть «не а». Такое пренебрежение элементарной логикой можно было бы, вероятно, простить кому-то вроде Гераклита, который писал еще до того, как Аристотель разработал классическую логику. Однако трудно оставаться столь же толерантным к его более поздним последователям. Параграф 2. Политика полиса. Когда человек, используя свой разум, переносит свое внимание с неживого мира на мир самого человека и на социальную организацию, тогда чистому разуму становится трудно избежать предубеждений и предрассудков, накладываемых политическими рамками эпохи. Это утверждение справедливо по отношению ко всем древним грекам, включая Сократа, Платона и Аристотеля. Греки жили в малых городах-государствах, полисах, и некоторые из них оказались способны создать собственные заморские империи. Крупнейший город государства Афины занимал территорию площадью всего около 1000 квадратных миль или половину площади современного штата Делавэр. Ключевым аспектом греческой политической жизни было то, что город-государство находился под властью жесткой олигархии привилегированных граждан, главным образом крупных землевладельцев. Большинство населения города-государства составляли рабы или осевшие здесь иностранцы. Первые, как правило, занимались ручным трудом, вторые – коммерцией. Гражданство было исключительной привилегией потомков граждан. В то время как греческие города-государства колебались между прямой тиранией и демократией, в почти демократических Афинах, например, привилегии демократического правления были актуальны лишь для 7% населения. Все остальные были либо рабами, либо иностранцами-поселенцами. Так, в Афинах V века до нашей эры при населении в 400 тысяч человек число граждан составляло всего около 30 тысяч. Будучи привилегированными землевладельцами, живущими за счет налогов и продукции, производимой рабами, афинские граждане располагали досугом для проведения голосований, дискуссий, занятий искусством и, для особо умных, философией. Хотя философ Сократ сам был сыном Каменотеса, его политические взгляды отличались сверхэлитарностью. В 404 году до нашей эры деспотическое государство Спарты завоевало Афины и установило господство террора, получившее известность как правление 30 тиранов. Когда годом позже афиняне свергли этот недолговечный режим, восстановленная демократия казнила пребывавшего уже в преклонном возрасте Сократа, обвинив его в симпатиях к спартанскому правлению. Этот опыт склонил Платона, блестящего молодого ученика Сократа, отпрыска знатного афинского семейства, к, как сегодня это можно было бы определить, ультраправой приверженности аристократическому и деспотическому правлению. Через 10 лет на окраине Афин Платон основал собственную академию, мозговой центр, в котором не только учили абстрактной философии и проводили исследования, но и разрабатывали политические программы социального деспотизма. Сам Платон трижды безуспешно пытался установить деспотический режим в городе-государстве Сиракузы, и при этом не менее 9 студентов Платона сумели утвердиться в качестве тиранов в различных городах-государствах по всей Греции. Хотя Аристотель был политически более умеренным, чем Платон, его аристократическая приверженность полису была вполне очевидна. Аристотель родился в прибрежном македонском городке Стагире, в аристократической семье, и в 367 году до нашей эры в 17-летнем возрасте поступил студентом в Академию Платона. Там он оставался до самой смерти Платона, последовавшей 20 лет спустя, после чего покинул Афины и в конце концов вернулся в Македонию, где был принят ко двору короля Филиппа и стал наставником молодого Александра Великого, будущего завоевателя мира. В 335 году до нашей эры, после восшествия Александра на престол, Аристотель вернулся в Афины и основал собственную школу философии в Лицее, откуда его великие произведения и дошли до нас в виде лекций, составленных им самим или записанных его учениками. После смерти Александра в 323 году до нашей эры афиняне почувствовали себя достаточно свободными, чтобы выплеснуть весь свой гнев в адрес македонян и их сторонников. Аристотель был изгнан из города и вскоре после этого умер. Приверженность сократиков аристократии и сама жизнь в условиях олигархического полиса оказали на них большее влияние, чем разнообразные экскурсы Платона в область теоретических коллективистских утопий правого толка или практические попытки его учеников установить тиранию, поскольку именно социальный статус и политические склонности сократиков обуславливали их этическую и политическую философию и их экономические взгляды. Так, согласно и Платону, и Аристотелю, хорошо для человека не то, чего человек добивается индивидуально, и не то, что каждый человек наделен правами, которые не должны ущемляться или на которые не должно быть посягательств со стороны ближнего. Для Платона и Аристотеля естественным было считать хорошим не то, что совершается индивидом, а что совершается полисом. Понятия добродетели и хорошей жизни были ориентированы скорее на полис, нежели на индивида. Все это означает, что идеи Платона и Аристотеля были насквозь этатистскими и элитарными. К сожалению, этим этатизмом пронизана вся классическая, древнегреческая и древнеримская философия. На христианскую и средневековую мысль он оказал столь же сильное влияние. Поэтому классическая философия, опирающаяся на природный закон, сначала в средние века, а затем в 17-18 веках, так и не получила дальнейшего развития на основе природных прав личности, на которые не может посягать ни человек, ни государство. Непосредственно в экономической сфере этатизм греков означал обычное для аристократов превозношение мнимых достоинств военного искусства и сельского хозяйства, а также широко распространенное презрение к труду и торговле, и, следовательно, к стремлению зарабатывать деньги и искать возможности для получения прибыли. Так Сократ, открыто презирая труд как нездоровый и вульгарный, цитирует высказывание царя Персии о том, что на сегодняшний день самое благородное искусство – это сельское хозяйство и война. И Аристотель писал, что никаким достойным гражданам не должно быть позволено осуществлять никакую низкую механическую работу или перевозку в силу ее подлости и разрушительности для добродетели. Более того, возвышение греческого полиса над личностью стало причиной смутности представлений греков об экономических инновациях и предпринимательстве. В конце концов, предприниматель, динамичный новатор, есть воплощение индивидуального эго и творчества и, следовательно, предвестник не только экономического роста, но и зачастую доставляющих беспокойство социальных изменений. Этический идеал древних греков и Сократа в отношении индивида состоял не в раскрытии и реализации внутренних возможностей, а в формировании публичного политического существа, подогнанного под требования полиса. Этот тип социального идеала создавался в целях пропаганды застывшего общества людей с политически определенным статусом и, безусловно, не общества творческих, энергических людей и новаторов. Параграф 3. Первый экономист. Гесиод и проблема редкости благ. Было бы заблуждением полагать, что древние греки были экономистами в современном понимании. Закладывая основы философии, они размышляли о человеке и его мире. И в их философствованиях попадаются отдельные элементы политэкономических или даже строго экономических мыслей и идей. Однако трактатов по экономике, как таковой, никто не писал. Это правда, что термин «экономика» греческого происхождения и является производным от греческого «ойкономия». Однако «ойкономия» означает не «экономика» в нашем понимании, а «искусство ведения домашнего хозяйства». И в трактатах по экономике обсуждалось то, что сегодня можно было бы назвать технологией управления домашним хозяйством. Дело, наверное, полезное, однако это, безусловно, не то, что мы считаем экономической наукой сегодня. Более того, есть опасность, избежать которой, к сожалению, не удалось многим одаренным историкам экономической мысли, усматривающим в обрывочных фразах древних мудрецов знания, которые сегодня накопила экономическая наука. Разумеется, мы не должны упустить из виду никого из гигантов прошлого, и в то же время также следует избегать модернизации, выхватывания нескольких туманных фраз и прославления мнимых, но не существующих предтеч изощренных современных концепций. Честь называться первым греческим мыслителем-экономистом принадлежит поэту Гесиоду из Беотии, жившему в очень ранней Древней Греции в середине 8 века до нашей эры. Гесиод крестьянствовал в маленькой самодостаточной сельскохозяйственной общине деревни Аскра, которую описывал как «тягостную летом, зимой плохую, никогда неприятную». Поэтому он не понаслышке был знаком с извечной проблемой редкости, скудости ресурсов, которая так контрастирует с многообразием целей и желаний человека. Большая поэма Гесиода «Труды и дни», содержащая сотни стихов, предназначалась для сольной декламации с музыкальным сопровождением. Однако Гесиод не просто развлекал публику, он был дидактическим поэтом и часто прерывал сюжетную линию, обучая свою публику традиционной мудрости или правилам человеческого поведения. Из 828 стихов поэмы первые 383 посвящены фундаментальной экономической проблеме редкости ресурсов, необходимых для достижения многочисленных и разнообразных человеческих целей и желаний. Гесиод тоже разделял широко распространенный религиозный или племенной миф о Золотом веке, о предполагаемом исходном положении человека на земле, которое было подобно Эдемскому, о райском безграничном изобилии. В том первоначальном Эдеме, конечно же, не было никаких экономических проблем, никаких проблем редкости, поскольку все желания человека исполнялись мгновенно. Но теперь все стало по-другому, и людям никогда не отдохнуть от трудов и горестей дневных и от гибели ночной. Причина такого униженного положения – всеохватывающая редкость, результат изгнания человека из рая. «Ввиду редкости, – отмечает Гесиод, – труд, материалы и время должны распределяться эффективно. Более того, редкость может быть частично преодолена только путем энергичного приложения труда и капитала. В частности, решающее значение имеет труд, работа. И Гесиод анализирует жизненные факторы, которые могут побудить человека отказаться от богоподобного состояния праздности. Первая из этих сил – это, конечно, базовые материальные потребности. Однако, к счастью, потребности подкрепляются социальным неодобрением праздности и желанием подражать стандартам потребления, чтобы было как у людей. По Гесиоду подражание приводит к развитию здорового духа соперничества, который он называет «хорошим конфликтом», важнейшей силой, помогающей смягчить фундаментальную проблему редкости благ. Чтобы конкуренция оставалась честной и гармоничной, Гесиод энергично отвергает такие несправедливые методы приобретения богатства, как грабеж, и выступает за верховенство закона и уважение к правосудию, чтобы в обществе установились гармония и порядок, и чтобы конкуренция развивалась в согласии и справедливости. Совершенно очевидно, что Гесиод гораздо оптимистичнее смотрел на экономический рост, труд и энергичную конкуренцию, чем это делали 3,5 столетия спустя гораздо более изощренные философы Платон и Аристотель. Параграф 4. Досократики. Человеку свойственно ошибаться и даже совершать глупости. И, следовательно, история экономической мысли не может ограничиться описанием одного только накопления и развития экономических истин. Она также не должна оставлять без внимания ошибки, повлекшие за собой серьезные последствия, то есть ошибки мыслителей, к несчастью, оказавших большое влияние на последующее развитие дисциплины. Одним из таких мыслителей был древнегреческий философ Пифагор Самосский, около 570-495 годов до нашей эры, который спустя 2 столетия после Гесиода основал школу мысли, утверждавшую, что единственной значимой реальностью является число. Мир не только является числом, но всякое число есть воплощение моральных качеств и других абстракций. Так, справедливость, согласно учению Пифагора и его последователей, есть число 4. А другие числа соответствуют различным моральным качествам. Хотя несомненно, что Пифагор способствовал развитию греческой математики, его числовой мистицизм гарвардский социолог 20 века Питирим Сорокин вполне мог бы охарактеризовать как зачаточный пример квантофрении и метромании. Вряд ли будет сильным преувеличением, если мы увидим в учении Пифагора зародыш процветающих сегодня невероятно высокомерных математической экономики и эконометрики. Таким образом, вкладом Пифагора в философию и экономическую мысль стал бесплодный тупик. Тот самый, который позднее спровоцировал Аристотеля на безнадежные попытки разработать математику справедливости и экономического обмена. Следующим, кто внес важный положительный вклад, был досократик, на самом деле современник Сократа, Демокрит, около 460-370 годов до нашей эры. Этот ученый, родом из городка Абдеры, оказал огромное влияние на развитие науки, став основоположником атомизма в космологии. То есть представление о том, что фундаментальная структура реальности состоит из взаимодействующих атомов. Демокрит способствовал развитию экономической теории, обозначив два важнейших направления мысли. Во-первых, он заложил основы субъективной теории ценности. Демокрит учил, что моральные ценности, этика, являются абсолютными, но экономические ценности по необходимости субъективны. «Одна и та же вещь, — писал Демокрит, — может быть хорошей и правильной для всех людей, однако то, что приятно, для всех людей разное». Но не только оценка субъективна. Демокрит также увидел, что полезность блага падает до нуля и становится отрицательной, если его предложение сверхизбыточно. Демокрит также отметил, что если люди ограничивают свои потребности и сдерживают желания, тогда с тем, чем они сейчас обладают, они могут казаться относительно богаче, а не беднее. И здесь он признает относительность природы субъективной полезности богатства. Кроме того, Демокрит был первым, кто пришел к понятию, еще в зачаточной форме, временного предпочтения, идеи австрийской школы о том, что люди предпочитают благо в настоящем, перспективе получения блага в будущем. Как объясняет Демокрит, нет уверенности в том, что молодой человек когда-то достигнет преклонных годов. Следовательно, имеющееся благо превосходит благо, которого еще нет. В дополнение к сделанным им первым наброскам субъективной теории полезности, еще одним крупным вкладом Демокрита в экономическую науку стала его новаторская защита системы частной собственности. В отличие от восточных деспотий, в которых все имущество находилось в собственности или под контролем императора и подчиненной ему бюрократии, общество и экономика Древней Греции основывались на частной собственности. Демокрит, видя контраст между экономикой Афин, базирующейся на частной собственности, и олигархическим коллективизмом Спарты, пришел к выводу, что частная собственность является более высокой формой экономической организации. В отличие от общественной собственности, частная собственность поощряет труд и усердие, поскольку доход от общественной собственности доставляет меньше удовольствия и расходы менее болезненны. Труд, заключает философ, слаще безделья, когда люди получают то, ради чего они трудятся, или когда знают, что этим будут пользоваться они. Параграф 5. Правая коллективистская утопия Платона. Поиски Платоном иерархической коллективистской утопии нашли свое классическое выражение в его самой известной и оказавшей огромное влияние работе государства. В ней, а позднее в законах, Платон в общих чертах описал свой идеальный город-государство. Государство, в котором олигархическое правление осуществляется царями-философами и их учеными-коллегами, тем самым предположительно гарантируя правление лучших и самых мудрых из числа членов сообщества. Уровнем ниже философов в этой иерархии принуждения располагаются стражи, солдаты, чья роль состоит в том, чтобы совершать агрессии по отношению к другим городам и землям и защищать свой полис от агрессий извне. Под ними располагается основная масса народа, презренных производителей, рабочих, крестьян и торговцев, всех тех, кто производит материальное благо и благодаря которым как раз и благоденствуют царствующие философы и их стражи. Предполагается, что эти три широкие класса отражают то, каким должен быть шаткий и пагубный переход, если таковой возможен, к правильному правлению душами людей. Согласно Платону, всякое человеческое существо составляют трое. Тот, кто испытывает желание, тот, кто борется, и тот, кто думает. И правильная правящая иерархия в каждой душе должна быть такой. Сначала разум, потом борьба, и, наконец, в самом низу грязное желание. В идеальном государстве Платона два правящих класса, мыслители и стражи, будут жить при самом настоящем коммунизме. У элиты вообще не будет никакой частной собственности. Все должно быть в общественной собственности, в том числе женщины и дети. Представители элиты должны будут жить вместе, и у них будет общий стол. Поскольку, согласно аристократу Платону, деньги и частное владение только развращают, в высших классах общества они должны быть исключены. Брачных партнеров в элитарной среде должно определять только государство, которое, как предполагается, будет действовать в соответствии с принципами научной селекции, уже известными в животноводстве. Если кто-либо из философов или стражей окажется недоволен таким порядком вещей, то ему объяснят, что его личное счастье – ничто по сравнению со счастьем полиса в целом. Концепция, согласитесь, в лучшем случае весьма сомнительная. Однако те, кто не соблазнился теорией Платона о сущностной реальности идей, не поверят, что полис действительно существует как реальная живая сущность. Наоборот, город-государство или сообщество составляют только живые, осуществляющие выбор индивиды. Чтобы держать элиты и массы подданных в узде, Платон советует правителям-философам распространять благородную ложь о том, что сами они – потомки богов, а другие классы – более низкого происхождения. Вполне ожидаемо свободу слова и исследований Платон считал проклятием. На искусство он смотрел косо, а жизнь граждан призывал контролировать, чтобы подавлять опасные мысли и идеи, которые могли выйти в публичное пространство. Примечательно, что выстраивая классическую апологию тоталитаризма, Платон поспособствовал развитию настоящей экономической науки, став первым, кто изложил и проанализировал важность общественного разделения труда. Поскольку его социальная философия основывалась на необходимом классовом делении, Платон попытался показать, что в основе такой специализации лежит базовая человеческая природа, в частности, ее разнообразие и неравенство. В платоновом «Государстве» Сократ говорит, что специализация возникает потому, что сначала люди рождаются не слишком похожими друг на друга, их природа бывает различна, да и способности к тому или иному делу также. Поскольку люди производят разные вещи, блага естественным образом меняются друг на друга, и, таким образом, специализация по необходимости ведет к обмену. Платон также отмечает, что разделение труда увеличивает производство всех благ. Однако Платон не видит проблемы в моральном ранжировании профессий, где философия, разумеется, занимает самое высокое место, а труд и торговля считаются уделом грязных и подлых. С изобретением чеканки монет в Лидии в начале 7 века до нашей эры значительно ускоряется использование золота и серебра в качестве денег. И по Греции быстро распространяются отчеканенные монеты. Испытывая отвращение к стяжательству, торговле и частной собственности, Платон стал, пожалуй, первым теоретиком, осудившим использование золота и серебра в качестве денег. Он не любил золото и серебро еще и потому, что они служили в качестве международной валюты, принятой всеми народами. Поскольку эти драгоценные металлы повсеместно принимались и существовали отдельно от того, что было санкционировано правительством, золото и серебро представляли потенциальную угрозу для экономической и нравственной власти правителей полиса. Платон был сторонником декретных государственных денег, крупных штрафов за импорт золота из-за пределов города-государства и лишения гражданства всех торговцев и работников, имевших дело с деньгами. Чтобы оставаться упорядоченной и управляемой, взыскуемая Платоном упорядоченная утопия должна поддерживаться относительно статичной. А это означает, что переменам, инновациям и экономическому росту места практически нет. Платон стал предтечей тех современных интеллектуалов, которым не по душе экономический рост. Причем по тем же самым причинам. В частности, из опасения краха государства, в котором господствует правящая элита. Особенно трудной проблемой при такой попытке заморозить общество в статическом состоянии является рост населения. Поэтому Платон был довольно последователен, когда призвал зафиксировать размер населения города-государства, ограничив количество его граждан числом не более 5000 семей землевладельцев. Параграф 6. Ксенофонт о ведении домашнего хозяйства. Современником и учеником Платона был представитель афинской земельной аристократии и полководец Ксенофонт 430-354 годы до нашей эры. Экономические идеи Ксенофонта разбросаны по всем его произведениям, таким как рассказ о воспитании персидского царя, трактат о том, как увеличить доходы государства и книга по экономике, в которой ведется речь о технологии управления домашним хозяйством и поместьем. Идеи Ксенофонта пропитаны обычным для Древней Греции презрением к ремесленному труду и торговле и восхвалением сельского хозяйства и военного искусства, в сочетании с призывом к значительному увеличению роли государства и вмешательству в экономику. Среди них предложения по совершенствованию порта Афин, по строительству рынков и гостиниц, по созданию государственного торгового флота и по значительному расширению числа государственных рабов. Однако в этом ворохе обычных банальностей содержались некоторые интересные с точки зрения экономической теории идеи. В трактате по управлению домашним хозяйством Ксенофонт отметил, что понятие «богатство» должно определяться как ресурс, который человек может использовать и знает, как использовать. Таким образом, то, что владелец не имеет возможности использовать и не имеет знаний о том, как это использовать, не может считаться частью его богатства. Еще одним озарением Ксенофонта стало предвосхищение им знаменитого изречения Адама Смита о том, что глубина разделения труда в обществе неизбежно ограничивается размерами рынка продукции. В важном дополнении идеи Платона о разделении труда, написанном через 20 лет после государства, Ксенофонт говорит, что в небольших городах один и тот же мастер делает ложе, дверь, плуг, стол, а нередко тот же человек сооружает и дом. Тогда как в крупных городах в каждом предмете нужду испытывают многие, и, следовательно, каждому мастеру довольно для своего пропитания и одного ремесла, а нередко довольно даже части этого ремесла. В крупных городах один мастер шьет мужскую обувь, а другой – женскую. А иногда даже человек зарабатывает себе на жизнь единственно тем, что шьет заготовки для башмаков. Другой – тем, что вырезает подошвы. Третий – только тем, что выкраивает передки. А четвертый – не делая ничего из этого, а только сшивая все вместе. В другом месте Ксенофонт в общем виде вводит важное понятие общего равновесия как динамической тенденции рыночной экономики. Так, он утверждает, что когда медников становится слишком много, медь становится дешевой, и кузнецы разоряются и обращаются к другим видам деятельности, как это происходит в сельском хозяйстве или в любой другой отрасли. Он также вполне понимал, что рост предложения товара ведет к падению его цены. Параграф 7. Аристотель. Частная собственность и деньги. Взгляды великого философа Аристотеля особенно важны, потому что вся структура его мышления оказала огромное и даже определяющее влияние на экономическую и общественную мысль раннего и позднего Средневековья, которая считается эпохой Аристотеля. Хотя, следуя греческой традиции, Аристотель презирал тех, кто зарабатывает деньги, и едва был сторонником laissez-faire, он сформулировал четкий и ясный аргумент в пользу частной собственности. Вероятно, под влиянием Демокрита и его аргументов в пользу частной собственности, Аристотель выступил с убедительной критикой того коммунизма правящего класса, за который ратовал Платон. Он отверг цель Платона – совершенное коммунистическое единое государство, указав, что такое крайнее единство идет вразрез с человеческим разнообразием и теми взаимными преимуществами, которые получает каждый при рыночном обмене. Затем Аристотель по пунктам показал различия между частной собственностью и общественной. Во-первых, частная собственность более производительна и, следовательно, ведет к прогрессу. Благом, находящимся в общем владении большого количества людей, уделяется мало внимания, поскольку люди в основном преследуют собственные интересы, избегая ответственности и стараясь переложить ее на других. И наоборот, к своей собственности люди проявляют величайшую заботу и интерес. Во-вторых, одним из аргументов Платона в защиту общественной собственности было то, что она ведет к социальному миру, поскольку никто не будет завидовать или пытаться захватить имущество другого. Аристотель ответил, что общественная собственность приведет к непрекращающимся и яростным конфликтам, поскольку каждый будет утверждать, что он работал больше и получил меньше, чем другие, которые сделали меньше, зато получили из общественных закромов больше. Кроме того, заявил Аристотель, не все преступления или революции обусловлены экономическими мотивами. Как он язвительно выразился, люди становятся тиранами не для того, чтобы не мерзнуть от холода. В-третьих, частная собственность очевидно присуща природе человека. Его любовь к себе, к деньгам и имуществу связаны воедино в его естественной любви к исключительной собственности. В-четвертых, Аристотель, великий наблюдатель прошлого и настоящего, отметил, что частная собственность существовала всегда и везде. Внедрение общественной собственности в общество игнорировало бы человеческий опыт и стало бы прыжком в новое и неведомое. Отмена частной собственности, вероятно, породила бы больше проблем, чем сумела бы разрешить. Наконец, Аристотель, соединив свои экономическую и этическую теории, продемонстрировал блестящее понимание того, что только частная собственность дает людям возможность поступать нравственно. То есть реализовать на практике ценности благотворительности и любви к ближнему. Принуждение к общественной собственности уничтожает такую возможность. Хотя Аристотель критикует страсть к наживе, он по-прежнему выступает против каких-либо ограничений, тех самых, за которые ратовал Платон, на накопление индивидом частной собственности. Вместо этого образование должно научить людей добровольно ограничивать свои необузданные желания и, таким образом, вести их к ограничению накопления богатств. Несмотря на выдвинутые им неоспоримые аргументы в защиту частной собственности и выступления против принудительного ограничения накопления богатств, аристократ Аристотель относился к труду и торговле столь же пренебрежительно, как и его предшественники. К сожалению, Аристотель стал источником проблемы для последующих веков, провозгласив ложное, протогелбрейтовское различие между естественными нуждами, которые удовлетворять необходимо, и неестественными желаниями, которые безграничны и от которых следует отказаться. Нет аргументов, убедительно показывающих, почему, как полагал Аристотель, желание, которое можно удовлетворить малопроизводительным трудом, обеспечивающим лишь только средства к существованию, или бартером, являются естественными, в то время как желания, которые могут быть удовлетворены более производительными денежными обменами, являются искусственными, неестественными и поэтому считаются предосудительными. Обмены во имя денежной выгоды просто осуждаются как аморальные и неестественные, в частности, такие виды деятельности, как розничная торговля, оптовая торговля, транспорт и найм труда. К розничной торговле, которая, разумеется, непосредственно обслуживает потребителя, Аристотель относился особенно неприязненно и с удовольствием избавился бы от нее полностью. В своих литературных произведениях, касающихся экономики, Аристотель едва ли оставался последовательным, поскольку хотя денежный обмен им осуждается как аморальный и противоестественный, он в то же время превозносит сеть объединяющих город взаимных и обоюдных, реципрокных, обменов по типу «даю, чтобы ты дал». Путаница в мыслях Аристотеля по вопросу разделения аналитического и морального проявилась и при обсуждении им денег. С одной стороны, он понимает, что расширение денежной сферы значительно облегчило производство и обмен. Он также понимает, что деньги, средства обмена, представляют общий спрос и все связывают вместе. Также деньги устраняют серьезную проблему двойного совпадения желаний, где каждый продавец должен желать именно те блага, которые предоставляет другой. Теперь каждый может продавать товары за деньги. Более того, деньги позволяют хранить ценность, которая будет использована для осуществления будущих покупок. Однако Аристотель создал огромные проблемы для будущего, морально осудив, как противоестественную, выдачу денежных суд под проценты. Поскольку деньги не могут потребляться непосредственно и используются только для облегчения обмена, значит, они бесплодны и не могут сами по себе увеличивать богатство. Поэтому взимание процентов, которая, как ошибочно полагал Аристотель, подразумевает прямую производительность денег, резко осуждается как противная природе. Было бы лучше, если бы Аристотель избежал такого поспешного морального осуждения и попытался выяснить, почему по факту процент платят повсеместно. Нет ли в конце концов в процентной ставке чего-то естественного? А обнаружив экономическую причину взимания и выплату процента, Аристотель, возможно, понял бы, почему его взимание вполне морально, а вовсе не неестественно. Аристотель, как и Платон, враждебно относился к экономическому росту и выступал за статичное общество, и все это сочетается с их неприятием стяжательства и накоплением богатства. Идея древнего Гесиода о том, что экономическая проблема есть проблема распределения редких средств для удовлетворения альтернативных потребностей, была практически проигнорирована и Платоном, и Аристотелем, который вместо этого рекомендовал добродетель смирения желаний, дабы они соответствовали имеющимся средствам. Параграф 8. Аристотель. Обмен и ценность. Очень трудное для восприятия, но оказавшее большое влияние обсуждение Аристотелем обмена сильно пострадало от его постоянной склонности мешать анализ с немедленным моральным суждением. Как и в случае взимания процентов, прежде чем высказаться о моральности обменов, Аристотель должен был проявить последовательность и выяснить, почему в реальной жизни совершаются обмены. Этого он не сделал. Анализируя обмены, Аристотель заявляет, что эти взаимовыгодные сделки подразумевают пропорциональную взаимность. Однако у Аристотеля остается характерно неясным, всем ли обменам по природе присуща взаимность, или только пропорционально взаимные обмены поистине справедливы. И, конечно же, Аристотель никогда не задавался вопросом, почему люди добровольно участвуют в несправедливых обменах. И, соответственно, почему люди добровольно платят проценты, если в действительности они несправедливы. Все запуталось еще больше, когда под влиянием пифагорейской мистики чисел Аристотель ввел неясные и вводящие в заблуждение математические термины в то, что могло остаться просто анализом. Единственным сомнительным достоинством этого вклада стало то, что он доставил множество счастливых часов историкам экономической мысли, которые все пытаются впихнуть в труды Аристотеля современный изощренный анализ. Эта проблема усугубляется печальной тенденцией, имеющей место среди историков мысли, рассматривать великих мыслителей прошлого как обязательно цельных и последовательных. Это, конечно, серьезная историографическая ошибка. Каким бы великим ни был мыслитель, он может впасть в заблуждение и непоследовательность, и даже иногда бредить. Похоже, что многие историки научной мысли просто не в состоянии признать этот простой факт. Известные слова Аристотеля о взаимности при обмене в книге 5 его «Никомаховой этики» являются ярким примером подобной тарабарщины. Аристотель говорит о строителе, который обменивает дом на обувь, сшитую башмачником. Он пишет далее. «Отношение строителя дома к башмачнику должны отвечать отношению определенного количества башмаков к дому или к еде. А если этого нет, не будет ни обмена, ни общественных взаимоотношений». В самом деле, каким может быть частное отделение строителя на башмачника? И тем более, как можно его приравнять к отношению башмаки к домам? В каких единицах могут быть выражены такие люди, как строители и башмачники? Правильный ответ состоит в том, что никакого смысла в этом нет, и что это упражнение должно квалифицироваться в качестве прискорбного случая пифагорейской квантофрении. Однако многие уважаемые историки усматривают в приведенных в данном отрывке надуманных построениях, что Аристотель предвосхитил трудовую теорию ценности Стэнли Джевонса или Альфреда Маршалла. Трудовую теорию можно распознать, если сделать ничем не подтверждаемое предположение о том, что Аристотель, должно быть, имел в виду часы труда, затраченного строителем или сапожником. А Йозеф Соудек усматривает здесь соответствующие навыки этих производителей, навыки, которые затем измеряются их продукцией. В конечном итоге Соудек выводит Аристотеля в качестве предшественника Джевонса. На фоне этой погони за призраками не мог не порадовать вердикт о бредовости, вынесенный специалистом по экономической истории Древней Греции Мозесом Финли и уважаемым специалистом по Аристотелю Иоахимом, который имел мужество написать, как именно ценности производителей должны быть определены и что может означать пропорция между ними, до конца, должен признаться, мне непонятно. Другое серьезное заблуждение в том же абзаце Никомаховой этики причинило неисчислимый вред экономической мысли будущих веков. Аристотель говорит, что для того, чтобы обмен, любой обмен или только справедливый обмен, состоялся, различные товары и услуги должны быть уравнены. Эту фразу Аристотель повторяет несколько раз. Именно это необходимое уравнивание привело Аристотеля к тому, чтобы ввести математику и знаки равенства. Он рассуждал так. Для того, чтобы А и Б смогли обменять два продукта, ценности обоих продуктов должны быть равными. В противном случае обмен не будет иметь места. Самые разные блага, обменивающиеся друг на друга, должны быть равны, потому что обмениваются только вещи равной ценности. Как это было доказано представителями австрийской школы в конце XIX века, аристотелевская идея равной ценности при обмене просто-напросто неверна. Если А обменивает обувь на мешки пшеницы, принадлежащие Б, то А делает это потому, что он предпочитает пшеницу обуви, в то время как предпочтения Б в точности обратны. Если обмен происходит, это означает не равенство ценностей, а скорее обратное неравенство ценностей для обеих сторон, осуществляющих обмен. Если я покупаю газету за 30 центов, я поступаю так, потому что я предпочитаю приобретение газеты сохранению 30 центов, в то время как продавец газет предпочитает получить деньги сохранению газеты. Это двойное неравенство субъективных оценок является необходимой предпосылкой для любого обмена. Если уравнение отношения строителя к работнику лучше забыть, то в остальном анализ Аристотеля, по мнению некоторых историков, отчасти предвосхитил экономическую теорию австрийской школы. Аристотель недвусмысленно заявляет, что деньги представляют человеческую потребность или спрос, выступающий мотивом для обмена, и они все связывают вместе. Спрос определяется потребительной ценностью или желательностью блага. Вслед за Демокритом Аристотель указывает, что после того, как количество блага достигает определенного предела, когда его становится слишком много, потребительная ценность будет падать и благо обесценится. Но Аристотель идет дальше Демокрита, указывая на другую сторону медали. Когда благо становится все меньше, оно становится субъективно более полезным или ценным. В риторике он утверждает, что то, что встречается реже, лучше того, что бывает в изобилии. Как, например, золото лучше железа, хотя оно и менее полезно. В этих утверждениях действительно присутствует намек на то, как на самом деле различные уровни предложения влияют на ценность блага, и по крайней мере намек на теорию предельной полезности, получившую окончательную формулировку в рамках австрийской школы и на австрийское решение парадокса ценности. Это интересные намеки и предложения. Однако несколько отрывочных предложений, разбросанных по разным книгам, вряд ли могут считаться полноценной теорией, предшественницей австрийской школы. Однако имеется более интересный предвестник австрийского подхода, привлекший внимание историков только в последние годы. Основа для австрийской теории предельной производительности – процесс, при котором ценность конечных продуктов вменяется средством или фактором производства. В своей малоизвестной работе «Топика», а также в его более поздней работе «Риторика», Аристотель проводит философский анализ отношений между человеческими целями и средствами, с помощью которых люди преследуют свои цели. Эти средства, или орудия производства, необходимо получают свою ценность от конечных продуктов, полезных для человека, от орудий деятельности. Чем больше желательность или субъективная ценность блага, тем более желательны или ценны средства, необходимые для производства данного продукта. Более того, Аристотель вводит предельный элемент в это вменение, утверждая, что если приобретение или добавление блага А к уже желаемому благу С создает более желаемый результат, чем добавление блага Б, значит, благо А более ценно, чем благо Б. Или, как выразился Аристотель, следует судить о предпочтительности по прибавлению, а именно, если нечто прибавленное к одному и тому же делает целое более предпочтительным, чем другое прибавленное. Аристотель также вводит еще более характерную предавстрийскую, предвосхитившую Бем-Баверка концепцию, подчеркнув дифференциальную ценность потери, а не добавления блага. Благо А будет более ценным, чем благо Б, если потеря блага А будет считаться большим злом, чем потеря блага Б. Как ясно выразился Аристотель, большее благо и то, чему противоположно большее зло, и то, лишение чего чувствуется сильнее. Аристотель также отметил важность взаимодополняемости экономических факторов производства при вменении им ценности. Пила, отметил он, в плотницком деле более ценна, чем серп, но она не является более ценной везде и во всех занятиях. Он также отметил, что благо, используемое для разных нужд, более желательно или более ценно, чем благо, у которого только одно применение. Те, кто критически относится к важности анализа Аристотеля, утверждают, что за исключением пассажа про пилу и серп, Аристотель не сделал никакого экономического приложения для своего широкого философского подхода к вменению. Однако в этом обвинении упускается из виду один критически важный австрийский момент, разработанный с особой силой и тщательностью австрийским экономистом XX века Людвигом фон Мизесом, что экономическая теория является лишь частью, под множеством, более широкого, праксиологического анализа человеческой деятельности. Блестяще анализируя логические следствия применения средств для достижения целей в любой человеческой деятельности, Аристотель начал закладывать основу для австрийской теории вменения и предельной производительности, которая будет разработана через более чем 2 тысячелетия спустя. Параграф 9. Крах после Аристотеля. Примечательно, что всплеск экономического мышления в античности пришелся лишь на 2 столетия – 5 и 6 века до нашей эры, и имел место только в одной стране – Греции. Остальная же часть древнего мира и сама Греция до и после этих веков по существу оставались пустыней экономической мысли. Ничего существенного не пришло из великих древних цивилизаций Месопотамии и Индии, и цивилизация Китая за всю свою многовековую историю, за исключением политических идей, тоже дала очень немногое. Примечательно, что эти цивилизации не породили экономической мысли, хотя экономические институты – торговля, кредит, добыча полезных ископаемых, ремесла и так далее – достигли высокого уровня развития и даже более высокого, чем в Греции. И это является важным показателем того, что вопреки утверждениям марксистов и прочих экономических детерминистов, Экономическая мысль и идеи не возникают автоматически вследствие развития экономических институтов. Те, кто изучает историю идей, никогда не смогут полностью проникнуть в тайны творчества человеческой души и таким образом полностью объяснить тот относительно короткий период расцвета экономической мысли. Однако совершенно не случайно, что именно древнегреческие философы снабдили нас самыми первыми кирпичиками будущей систематической экономической теории. До этой эпохи в самой Греции и в остальной части древнего мира философия как таковая тоже практически не существовала. Сутью философской мысли является то, что она проникает в ситуативные превратности обыденной жизни, для того чтобы прийти к истинам, которые выше ежедневных случайностей, обусловленных временем или местом. Философия приходит к пониманию истин о мире и о человеческой жизни, которые, по крайней мере до тех пор, пока существует мир и человечество, являются абсолютными, всеобщими и вечными. Иначе говоря, она приходит к системе природных законов. И экономический анализ является составной частью такого исследования, поскольку только подлинная экономическая теория позволяет выйти за рамки ежедневной рутины и открыть фундаментальные истины о человеческой деятельности, которые являются абсолютными, неизменными и вечными, и на которые не оказывают влияния перемены времени и места. Экономическая мысль, по крайней мере, правильная экономическая мысль в ее собственной области исследования, является под множеством природных законов. Если вспомнить обрывочные экономические идеи, привнесенные древними греками, размышления Гесиода о редкости, размышления Демокрита о субъективной ценности и полезности, о влиянии спроса и предложения на цену и о временных предпочтениях, размышления Платона и Ксенофонта о разделении труда, идеи Платона относительно функции денег, высказывания Аристотеля по поводу спроса и предложения, о деньгах, об обмене и вменении ценности от целей к средствам, то мы видим, что все эти мыслители были сосредоточены на логических следствиях небольшого числа в широком смысле эмпирических аксиом о человеческой жизни, о существовании человеческой деятельности, о вечном преследовании целей с помощью использования ограниченных средств, о разнообразии и неравенстве людей. Безусловно, эти аксиомы эмпирические, но они настолько всеобъемлющие и широки, что применимы к человеческой жизни в целом, всегда и везде. После того, как они были сформулированы и изложены, они побуждают согласиться с их истинностью посредством эффекта узнавания. Будучи сформулированными, они становятся очевидными для человеческого разума. Эти аксиомы устанавливаются в качестве несомненных и неопровержимых, а затем, с помощью логических процедур, универсальных и неопровержимых самих по себе и лежащих вне времени и места, приводят нас к абсолютно истинным выводам. Хотя этот метод рассуждения в философии и экономической теории является одновременно и эмпирическим, вытекающим из свойств окружающего мира, и истинным, он находится в радикальном противоречии с современной философией науки. Например, в современном позитивизме или неопозитивизме факты, данные, evidence, стали значительно уже, скоропереходяще и подвержены изменениям. Во многих современных направлениях экономической науки, которые в основном используют позитивистский метод, эмпирические данные – это масса изолированных и узких экономических событий, каждая из которых представляется в виде однородных битов информации, используемых для якобы поверки, подтверждения или опровержения экономических гипотез. Эти самые биты в подражание лабораторным экспериментам должны предоставить данные, которые позволят проверить теорию. Современный позитивизм не в силах понять или овладеть системой анализа, будь то классическая греческая философия или экономическая теория, основанной на дедуктивных выводах из фундаментальных аксиом столь широкого эмпирического свойства, что практически являются самоочевидными, self-evident, очевидными для «я», self, после того, как были сформулированы. Позитивизм не в силах понять, что результаты лабораторных экспериментов остаются лишь данными, evidence, поскольку они тоже делают очевидными, make evident, для ученых или для кого-то, кто следит за экспериментами, то есть очевидными для «я», тех фактов или истин, которые ранее очевидными не были. Дедукция в логике и математике делает то же самое. Она вынуждает прийти к согласию, демонстрируя людям очевидность вещей, которые ранее не казались очевидными. Правильная экономическая теория, которую мы назвали праксиологической теорией, это один из способов, с помощью которых истины становятся очевидными для человеческого разума. Даже политика, которую некоторые высмеивают за то, что она не является чисто или строго экономической теорией, в значительной степени зависит от экономической мысли. Политика, безусловно, является аспектом человеческой деятельности, и ее влияние на экономическую жизнь порой имеет решающее значение. На экономические аспекты политики оказывают влияние непреложные истины природного закона. Они могут быть и однажды были поняты, и потому при изучении развития экономической мысли ими уже невозможно пренебречь. Когда Демокрит и Аристотель защищали режим частной собственности, и Аристотель сокрушал представление Платона об идеальном коммунизме, они тем самым оказались вовлечены в важный экономический анализ природы и последствий альтернативных систем управления и владения собственностью. Идеи Аристотеля стали вершиной экономической мысли античности, как и его достижения в области классической философии. После смерти Аристотеля разработка экономических теорий сошла на нет, а после эпохи эллинизма и заката Рима экономическая мысль практически исчезла. Опять же, совершенно невозможно дать исчерпывающее объяснение факту исчезновения экономической мысли, хотя очевидно, что одной из причин, по всей вероятности, стал распад некогда гордого греческого полиса, случившийся после эпохи Аристотеля. Греческие города-государства подверглись завоеваниям и разрушениям, начавшимся с возникновением империи Александра Великого еще при жизни его бывшего наставника Аристотеля. В конце концов, Греция, значительно менее богатая и не столь экономически процветающая, была поглощена Римской империей. Неудивительно, что единственное, что можно считать имеющим отношение к экономическим делам, это советы, которые от отчаяния давали различные древнегреческие философы, тщетно призывавшие своих последователей решить проблему усугубляющейся редкости посредством резкого ограничения потребностей и желаний. Иначе говоря, если ты несчастлив и нищ, смирись со своей долей, как с неизбежным велением судьбы человеческой, и постарайся не желать большего, чем имеешь. Это учение безнадежности и отчаяния проповедовал основатель школы киников Диоген 412-323 годы до нашей эры и основоположник эпикурейства Эпикур 343-270 годы до нашей эры. Диоген и киники, исповедуя этот культ бедности, дошли до того, что перешли к образу жизни собак и взяли собачьи клички. Сам Диоген поселился в бочке. В соответствии со своими взглядами, Диоген осудил героя Прометея, который, согласно греческому мифу, похитил у богов дар огня и таким образом сделал возможным инновации, рост человеческого знания и прогресс человечества. Как писал Диоген, Прометей был справедливо наказан богами за свой роковой поступок. Как подытожил Бертран Рассел, Аристотель был последним греческим философом, чье мироощущение было жизнерадостным. После него все философы в той или другой форме проповедовали уход от жизни. Мир плох. Давайте научимся быть независимыми от него. Внешние блага непрочны. Они – дары судьбы, а не вознаграждение за наши собственные усилия. Наиболее интересной и влиятельной школой древнегреческой философии после Аристотеля была школа стоиков, основанная Зеноном Китионским 336-264 годы до нашей эры, который около 300 года до нашей эры появился в Афинах и начал учить в окрашенном портике стоя Поикиле, после чего его самого и его последователей стали называть стоиками. Поначалу стоики были ветвью школы киников и призывали умерять свои потребности в мирских благах. Однако новую и более оптимистическую ноту в стоицизм привнес его второй великий основоположник Хрисипп 281-208 годы до нашей эры. В то время как Диоген проповедовал, что любовь к деньгам есть корень всех зол, Хрисипп резко возразил, что мудрый человек за адекватную плату три сальто сделает. Хрисипп также вполне понимал имманентное неравенство и разнообразие людей. «Ничто», — отметил он, — «не в силах изменить того обстоятельства, что некоторые места в театре лучше других». Однако основной вклад стоиков в развитие идей был сделан в области нравственной, политической и правовой философии, поскольку именно стоики впервые разработали и систематизировали, особенно в правовой сфере, концепцию и философию естественного права. Именно в силу того, что Платон и Аристотель политически ограничивались рамками греческого полиса, их нравственная и правовая философия оказались тесно переплетенной с жизнью греческого города-государства. Для сократиков средоточием человеческой добродетели был город-государство, а не индивид. Однако произошедшее после Аристотеля крушение и подчинение греческого полиса освободило философию стоиков от ее привязки к политике. И поэтому стоики могли свободно использовать свой разум и разработать доктрину природного закона, сосредоточив внимание не на полисе, а на каждом отдельном человеке и не на конкретном государстве, а на всех государствах всего мира. Иначе говоря, в интерпретации стоиков природный закон стал абсолютным и универсальным, преодолевающим любые политические барьеры или приходящее ограничение времени и места. Право и этика, принципы справедливости, стали межкультурными и межнациональными, применимыми ко всем человеческим существам повсеместно. И поскольку каждый человек обладает способностью мыслить, он способен с помощью правильного рассуждения понять истины природного закона. Важным следствием для политики стало то, что природный закон, справедливый и правильный нравственный закон, открытый посредством человеческого разума, может и должен быть использован для критики с нравственных позиций рукотворного позитивного права любого государства или полиса. Впервые позитивное право стало объектом для постоянной сокрушительной критики, базирующейся на всеобщей и вечной природе человека. Несомненно, что приходу стоиков к их космополитическому пренебрежению узкими интересами полиса способствовало то, что большинство из них были людьми с Востока, прибывшими из-за пределов материковой Греции. Основатель школы Зенон, к которого описывали как «высокого, тощего и смуглого», прибыл из кипрского города Китион. Многие, в том числе Хрисип, прибыли из Тарса, города в Киликии, расположенного в юго-восточной области Малой Азии, неподалеку от Сирии. Позже греческие стоики обосновались на острове Родос, находящемся неподалеку от побережья Малой Азии. Учение стоиков просуществовало 500 лет, и его сильное влияние распространилось из Греции на Рим. Более поздние стоики на протяжении первых двух столетий после рождения Христа уже были скорее римскими, чем греческими. Огромную роль в переносе идей стоиков из Греции в Рим сыграл знаменитый римский государственный деятель, юрист и оратор Марк Тулий Цицерон. 106-43 годы до нашей эры. Вслед за Цицероном стоическая концепция естественного права оказала огромное влияние на римских юристов 2-3 веков нашей эры и таким образом помогла сформировать структуру римского права, ставшего повсеместным в западной цивилизации. Влияние Цицерона было обусловлено его ясным и ярким стилем, а также тем, что он стал первым стоиком, писавшим на латыни, которая была языком римского права и оставалась языком всех западных мыслителей и писателей вплоть до конца 17 века. Кроме того, сочинения Цицерона и других латинских авторов сохранились гораздо лучше, чем имеющиеся у нас фрагментарные остатки произведений древних греков. Благодаря сочинениям Цицерона мы знаем, какое сильное влияние лидер греческих стоиков аристократический Панетий Родосский до 185-110 годов до нашей эры оказал на их автора, который еще молодым человеком отправился на Родос, чтобы обучаться у последователя Панетия, Поседония Родосского, 135-51 год до нашей эры, величайшего стоика своей эпохи. Не существует лучшего способа дать краткий отчерк стоической философии естественного права Цицерона, кроме как процитировать его «почти божественные слова», по выражению одного из его последователей. Перефразируя и развивая определения и идеи Хрисипа, Цицерон писал: «Истинный закон – это разумное положение, соответствующее природе, распространяющееся на всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению долга, приказывая, запрещая от преступления, отпугивает». Предлагать полную или частичную отмену такого закона – кощунство. Не будет одного закона в Риме, другого в Афинах, одного ныне, другого в будущем. Нет, на все народы в любое время будет распространяться один извечный и неизменный закон, причем будет один общий как бы наставник и повелитель всех людей – Бог, Создатель, Судья, Автор закона. Кто не покорится ему, тот будет беглецом от самого себя, и, презрев человеческую природу, тем самым понесет величайшую кару, хотя и избегнет других мучений, которые таковыми считаются. Цицерон также обогатил западную мысль великой антиэтатистской притчей, которая звучит сквозь века и в которой показано, что сущность правителей государства есть не более, чем сущность пиратов с большой буквы. Цицерон рассказал историю про пирата, которого приволокли на суд Александра Великого. Когда Александр, осуждая его за пиратство и разбой, спросил пирата, а что его побудило с помощью одного маленького корабля сделать небезопасным море, на что пират язвительно ответил: «То же самое, что побудило тебя, Александр, сделать небезопасным весь мир». Однако, несмотря на их важный вклад в сфере нравственной и правовой философии, ни стоики, ни другие древние римляне не сделали ничего сколь-нибудь значительного в сфере экономической мысли. Хотя римское право оказало значительное влияние и насквозь пропитало развившееся позднее западное право. Римское частное право выдвинуло, впервые на Западе, идею прав собственности как абсолюта, согласно которому каждый владелец имеет право использовать свою собственность так, как считает нужным. Из этого вытекает право свободно заключать договоры. При этом договоры интерпретируются как передача титулов собственности. Некоторые древнеримские юристы заявляли, что естественное право требует прав собственности. Римляне также создали торговое право, и римское право оказало сильное влияние на общее законодательство англоговорящих стран и на гражданское право континентальной Европы. Параграф 10. Даосизм и Древний Китай. Еще одним достойным упоминания пластом древней мысли были школы политической философии Древнего Китая. Однако, несмотря на свои замечательные идеи, в последующие века древнекитайская философия практически не оказала большого влияния за пределами изолированной Китайской империи, и потому знакомство с ней будет кратким. Три основные школы политической мысли – лигизм, даосизм и конфуцианство – были основаны с 6 по 4 века до нашей эры. Если коротко, то лигисты, позднейшая из трех обширных школ, попросту верили в безграничную мощь государства и наставляли правителей в том, как эту мощь увеличить. Даосы стали первыми в мире либералами. Они выступали за полное невмешательство государства в экономику и в общество. А конфуцианцы в этом важнейшем вопросе заняли промежуточную позицию. Самой заметной фигурой является Конфуций. 551-479 годы до нашей эры, которого в действительности звали Кун Фу Ци. Весьма эрудированный человек, происходивший из обедневшего знатного рода эпохи заката династии Джоу и служивший чиновником в клане Ци царства Лу. На практике конфуцианская мысль, хоть и была гораздо более идеалистической, мало отличалась от учения лигистов, поскольку конфуцианство в значительной степени было ориентировано на формирование образованной и философски мыслящей бюрократии, правившей в Китае. Наиболее интересные из китайских политических философов принадлежали к школе даосов. Ее основателем был Лао Цзы, личность которого имеет чрезвычайную важность, хотя остается во многом загадочной. О его жизни мало что известно, однако, по-видимому, он являлся современником Конфуция и был с ним лично знаком. Как и последний, он родился в царстве Сун, будучи отпрыском аристократического рода при династии Инь. Оба они жили в эпоху потрясений, войн и этатизма, однако воспринимали ее по-разному. Лао Цзы разработал представление о том, что ключевой общественной единицей является индивид и его счастье. Если общественные институты препятствуют процветанию индивида и его счастью, то соответствующие установления должны быть сокращены или вовсе упразднены. С точки зрения индивидуалиста Лао Цзы, государство с его законами и правилами, которых больше, чем волос на буйволе, было порочным угнетателем личности, и его следует опасаться больше, чем свирепых тигров. В общем, государство должно быть ограничено до предельно возможного минимума. Лозунгом для Лао Цзы стало недеяние, так как лишь бездействие государства может позволить человеку развиваться и достичь счастья. «Любое вмешательство со стороны правительства, — заявлял он, — контрпродуктивно и приводит к путанице и смятению». Лао Цзы стал первым политическим экономистом, распознавшим системные эффекты государственного вмешательства, ссылаясь на весь опыт человечества, проницательно заключил, что чем больше в мире искусственных запретов и ограничений, тем люди беднее. Чем сильнее упор на законы и правила, тем больше становится воров и разбойников. Согласно Лао Цзы, наихудшими видами государственного вмешательства являются неподъемные налоги и война. Оттого народ голодает, что слишком велики и тяжелы государственные налоги. И где войско размещалось, там произрастают лишь шипы да колючки. После большой войны обязательно последуют суровые голодные годы. Самое мудрое – это удерживать государство простым и неактивным, и тогда мир стабилизируется сам собой. Как говорил Лао Цзы, поэтому мудрец говорит: «Я не стану предпринимать никаких действий, пока люди не изменятся. Я предпочитаю покой, и тогда людям хорошо. Я не предпринимаю никаких действий, и люди обогащаются». Будучи глубоким пессимистом и не питая никаких надежд на массовое движение, способное как-то изменить государство угнетателя, Лао Цзы рекомендовал уже знакомый нам даосский путь ухода, отступления и ограничения своих желаний. Два столетия спустя великий последователь Лао Цзы Чжуан Цзы 369-286 годы до нашей эры развил идею лассе-фэр своего учителя и пришел к логическому выводу – индивидуалистический анархизм. Сочинявший аллегорические притчи Чжуан Цзы, будучи великолепным стилистом, получил большую известность и может, по-видимому, считаться первым анархистом в истории человеческой мысли. Выделявшийся широтой познаний, Чжуан Цзы родился в царстве Мэн. В настоящее время это, вероятно, провинция Хэнань. И тоже был отпрыском старинного знатного рода. Слава о Чжуан Цзы, занимавшем незначительную чиновничью должность в своем родном государстве, распространилась по всей территории Китая так далеко, что правитель удельного княжества Вэй, царства Чу, прислал к Чжуан Цзы своего эмиссара с богатыми дарами и пригласил занять должность главного министра двора правителя. На это предложение правителя Чжуан Цзы ответил пренебрежительным отказом, ставшим одной из величайших в истории деклараций о порочности атрибутов государственной власти и о добродетели частной жизни, противостоящей этому злу. 1000 унций золота – действительно большая награда, и должность главного министра – действительно высокий пост. Но разве вы, государь, не наблюдали жертвенного буйвола, ожидающего, что его принесут в жертву в королевском храме государства? О нем хорошо заботятся и откармливают на протяжении нескольких лет, украшают богатой парчой, чтобы он был готов отправиться в великий храм. И в тот момент он с удовольствием поменялся бы местами с любой самой одинокой свиньей. Но разве он в силах это сделать? Так что уходи прочь и побыстрее. Не пачкай меня. Я лучше буду бродяжничать и прозябать в грязной канаве, но в свое удовольствие, чем приму ярмо, которое наложит правитель. Я никогда не пойду ни на какую официальную службу, и потому буду свободно следовать своим собственным целям. Чжуан Цзы подтвердил и развил приверженность своего учителя Лао Цзы идее лассе-фэр и свою оппозицию государственной власти. Есть такое, когда людей оставляют в покое, Никогда такого не бывало, чтобы людьми понукали с успехом. Чуан Ци также стал первым, кто выдвинул идею стихийного порядка, независимо открытую Прудоном в XIX веке и детально разработанную представителем австрийской школы Фридрихом Хайеком в XX веке. Так Чуан Ци писал: «Хорошие результаты появляются стихийно, когда предоставляешь возможность событиям течь своим чередом». Однако в то время как люди, пребывая в состоянии естественной свободы, очень хорошо могут жить своей жизнью, государственные законы и указы стремятся втиснуть человеческую природу в рукотворное прокрустово ложе. Как писал Чжан Ци, природа простых людей постоянна. Они ткут и одеты, пашут и сыты. Это то, что можно назвать их естественной свободой. В условиях естественной свободы люди сами рождались и умирали, не страдая от каких-либо запретов или ограничений, и не было ни ссор, ни беспорядка. Если правители устанавливают обряды и законы, предназначенные для управления людьми, то это не сильно отличается от попытки вытянуть короткие ноги утки и укоротить длинные ноги цапли, или взнуздать лошадь. Такие правила не только не приносят пользы, но причиняют большой вред. Иначе говоря, Чжуан Ци пришел к выводу, что мир просто не нуждается в управлении. На самом деле его не надо регулировать. Более того, Чжуан Ци, возможно, был первым теоретиком, разглядевшим в государстве разбойника с большой буквы. Мелкого воришку сажают в тюрьму, большой разбойник становится правителем государства. Таким образом, единственное, что отличает правителей государств от живущих вне закона разбойников – масштаб их бесчинств. Как мы видели, тема правителя-разбойника будет подхвачена Цицероном, а позднее – христианскими средневековыми мыслителями, хотя они, конечно, пришли к ней самостоятельно. Идеи даосов процветали на протяжении нескольких веков, достигнув апогея в произведениях наиболее решительного анархического мыслителя Пао Циньяня, жившего в начале IV века нашей эры, о жизни которого ничего не известно. Развивая идеи Чуан Ци, Пао противоставлял идиллический мир древности, когда правителей и государств не существовало, тому горю, которое несут сегодняшние правители. В древнейшие времена, писал Пао, не существовало ни правителей, ни чиновников. Люди копали колодцы и пили, вспахивали поля и ели. Когда вставало солнце, они шли работать, и когда оно садилось, они отдыхали. Спокойно шли своим путем, без каких-либо обременений, и были довольны своими свершениями. В безгосударственную эпоху не было войн и беспорядка. Где воины и господа не могли собираться, в том поле не было войн. Идея получения преимущества посредством власти еще не стала всеобщей. Бедствия и разрухи не возникало. Щиты и копья не использовались. Городские стены и рвы не строились. Люди были сыты и развлекались. Они были беззаботны и довольны. В эту идиллию мира и довольства, пишет Пао Циньянь, пришло насилие и обман, установленные государством. История государства есть история насилия. Сильный грабит слабого. Порочные тираны вовлечены в оргии насилия. Будучи правителями, они могут дать волю всем своим желаниям. Более того, институционализация государством насилия означает, что мелкие нарушения повседневной жизни значительно усиливаются и распространяются в гораздо большем масштабе. Как выразился Пао, «споры среди простых людей – это просто мелочи, Ибо что за масштабы последствий могут иметь силовые конфликты между обычными людьми? Они не имеют обширных земель, вызывающих зависть. Они не обладают никакой властью, посредством которой они могли бы расширить масштабы своего противостояния. Их власть не столь сильна, чтобы они могли собрать массы сторонников, и они не внушают благоговейного страха, который был бы способен подавить подобное сборище их оппонентов. Как можно сравнивать их с демонстрацией монаршего гнева, который может разворачивать войско и двигать батальоны, заставляя людей, не испытывающих ни к кому вражды, нападать на государство, не сделавшее ничего плохого? На привычное обвинение в том, что он упустил из виду хороших и добрых правителей, Пао отвечал, что государство само по себе есть насильственная эксплуатация слабого сильным. Система сама по себе является проблемой, и объектом власти есть не благо народа, а контроль над ним и его ограбление. Нет такого правителя, достоинства которого могут сравниться с преимуществами отказа от правления. Пао Цзиньянь выступил также как автор мастерского исследования в сфере политической психологии, показав, что само существование узаконенного государственного насилия провоцирует людей подражать насилию. «В счастливом мире, в котором не будет государства», – декларировал Пао, – «люди естественным образом будут обращаться к мыслям о порядке и не будут заинтересованы в том, чтобы ограбить своего соседа. Однако правители угнетают и грабят людей, и заставляют их трудиться без отдыха, и отнимают у них вещи бесконечно. Таким образом, воровство и бандитизм стимулируются среди несчастных людей, а оружие и доспехи, предназначенные для усмирения населения, похищаются бандитами для того, чтобы активизировать свой грабеж. Все это имеет место потому, что существуют правители. Пао приходит к выводу, что во всеобщей идее о том, что сильное государство необходимо для наведения порядка среди людей, содержится серьезная ошибка. Здесь причина перепутана со следствием. Единственным известным китайским мыслителем, взгляды которого имели непосредственное отношение к экономической сфере, был знаменитый историк II века до нашей эры Сыма Цянь. 145-90 годы до нашей эры. Цянь был сторонником laissez-faire и указывал на то, что минимальное государство способствует обилию еды и одежды, равно как и воздержание правительства от конкуренции с частным предприятием. Это напоминает даосскую точку зрения, однако Цянь, человек мирской и изощренный, не принял идею о том, что люди могли бы разрешить экономические проблемы за счет сокращения желаний до минимума. Люди, настаивал Цянь, предпочитают более качественные и более доступные товары и услуги, а также легкость и комфорт. Поэтому люди привычно ищут богатство. Поскольку Цянь мало задумывался о том, чтобы ограничивать свои желания, он был вынужден в гораздо большей степени, чем даосы, исследовать и анализировать деятельность свободного рынка. Поэтому он понимал, что специализация и разделение труда на рынке производства товаров и услуг упорядочены. Каждому человеку только того и нужно, чтобы ему дали возможность применить свои способности и проявлять свои лучшие качества, дабы получить то, что он хочет. Когда каждый человек работает по своей профессии и радуется своему делу, то и благо, подобно стекающей вниз в воде, естественным образом, без принуждения, текут непрерывно днем и ночью. И люди производят товары, хотя их об этом и не просят. Для Цяня это было естественным результатом свободного рынка. Разве это не союз с разумом? Разве это не естественный результат? Более того, цены на рынке регулируются, так как чрезмерно низкие или высокие цены, как правило, сами корректируются и устанавливаются на должном уровне. Однако если свободный рынок саморегулируется, проницательно вопрошает Цань, какая тогда нужда в правительственных директивах, в мобилизации рабочей силы или в периодических советах? И действительно, какая в них нужда? Также Сыма Цань отметил важность для рынка предпринимательской функции. Предприниматель накапливает богатство и навыки, предвосхищая условия, то есть прогнозируя, и действует в соответствии с ними. Иначе говоря, он зорко высматривает возможности, которые ему время от времени предоставляются. Наконец, Цань был одним из первых в мире теоретиков денежного обращения. Он отмечал, что увеличение количества монет и порча их государством понижает ценность денег и ведет к росту цен. И он понимал, что государству внутренне присуще стремление осуществлять такого рода инфляцию и порчу монеты.